Баллада 18 о том, кто меня спас. Вот сейчас я испугалась не на шутку. Ситуация вышла из-под контроля. Сама спровоцировала Джона, но, клянусь честью, я не нарочно. Следовать инструкции британской армии для женщин-военнослужащих: если не получается избежать насилия, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие, у меня не получится, это точно. Я не из тех, кто сдается. Я до последнего буду бороться. Что же делать? Бежать? Голышом по лесу в объятии еще более озабоченного типа? Нет уж, увольте. Осталось только защищать свою девичью честь, как смогу. «Так-так-так, наш малыш Джон развлекается?» Услышала я за спиной сладенький голос, от которого мурашки годливости расползлись по телу. Ей-богу, уж лучше Джон, чем этот тип с противным голосом. Да, прав был незабвенный классик. И злая тварь при твари злейшей покажется милей. Как гордилась бы мной Светлана Николаевна, учитель литературы, что даже в такой драматический момент я не забываю классиков. Аж самой смешно, что в критическую минуту в голову лезут всякие глупости. Нет, чтобы вспомнить что-то полезное из уроков ОБЖ. А девчонка ничего так, фактурная со спины. Если еще и личико смазливое, то ты счастливчик, Джон? Продолжает зубоскалить наглый тип. Как это еще его Джон терпит? Я задрожала, но не от холода, а от мрачной перспективы ближайшего будущего. Заигралась ты, Эмма, и забыла, что с мужчинами наравне не получится играть. Обязательно вылезет их озабоченность, как ни крути. Джон смерил вновь прибывшего злым взглядом. Молча, в два шага, оказался позади меня и закрыл своей широкой спиной. «Спаси тебя Бог, маленький Джон!» Моя злость на озабоченность разбойника сменяется на горячую благодарность за защиту. «Быстро одевайся в бабское», — шепнул он мне. Мне не пришлось повторять дважды. Я начала лихорадочно одеваться. «Согласен, девочка хороша, но не для тебя», — угрожающе сказал Джон. «Ты всегда был жадным, Джон», — расхохотался мужчина. «Это не христианская добродетель. Господь завещал нам делиться». «Могу поделиться только пинком под зад. Я физически ощущаю исходящую от Джона угрозу». «Фи, граф, вы опошлились среди черни», — брезгливо произнес мужчина. «Что ты вообще здесь делаешь?» Уровень угрозы в голосе Джона вырос, но мужик словно не понимает, а этому типу хоть бы хны. «Бессмертный, что ли? Я захотела удостовериться, что это живой человек, а не вампир. В этой альтернативной реальности может быть все, что угодно». Затягивая шнуровку на лифе платья, я выглянула из-за мощной спины Джона, которая скрывала меня словно ширма. С облегчением увидела, что это знакомый мне рыцарь Алан Эдейл, а не вампир. Вампиров не существует, к счастью. Но этот рыцарь, лишенный наследства, еще хуже вампира. Он пиявка. «Просто прогуливался», — осклабился Алан. «Я, собственно, не настаиваю быть первым. Могу и подождать своей очереди». Меня покоробило от такого наглого предложения. Куда делись его повадки жертвы? Перед нами стоял жестокий хищник, готовый убивать. Как же я оказалась права? Не зря невеста выбрала другого. Алан еще тот чудак, на букву «М». Нам теперь бы удрать от него. Только Джон не разделяет моего мнения. «Хрен тебе, а не монашки в баню», — пробормотала я себе под нос, но Джон услышал и хмыкнул. «Девушка против, Алан. Нам уже пора идти, дела знаешь ли. Гулять нам некогда», — грубо говорит маленький Джон, разворачиваясь ко мне. Рыцарь был другого мнения и вытащил меч из ножен. Какой идиот прогуливается по лесу с мечом? Только тот, который целенаправленно шел убивать. Я со всей силы толкаю Джона, и он, не ожидавший от меня подобного подвоха, падает наземь. Меч рыцаря располосовал воздух в нескольких сантиметрах от того места, где стоял Джон. От того, что Алан со всей силы рубанул воздух, его потянуло вперед, и я создала ему ускорение, подтолкнув ногой под зад. Рыцарь упал, пропахав землю носом. «Вот хорек!» – возмутился Джон. «Ты спасла мне жизнь, Эмма!» Я киваю, все еще находясь в шоке от произошедших событий. «Я возблагодарила матушку природу за то, что щедро одарила такой замечательной нервной системой. Я сначала делаю, потом осознаю весь масштаб бедствия и нахожусь в шоковом состоянии». «Что будем делать с хорьком?» – спрашиваю я дрожащим голосом. «Тьфу, с Аланом!» Джон сгробастал меня в объятия, больше похожие на медвежьи. «Не бойся, Эмма, я твой должник. Никто тебя не тронет, обещаю». Я скептически смотрю на него. «Даже я сам», – торжественно произносит он. «И я почему-то верю Джону. Хорошо, что у меня появился такой защитник». Преувеличенно громко застонал Алан. «У нас два пути, Эмма. Просто прикончить его сейчас или развернуться и уйти, оставив подонка за спиной. Сама видела, к чему это может привести», — говорит Джон, глядя на валяющегося рыцаря. «Мне даже показалось, что он борется с желанием хорошенько приложить Алана чем-то тяжелым, например, своим пудовым кулаком. Сотрясение мозга рыцарю будет обеспечено». Я еще не вытравила из себя цивилизованного человека 21 века, где даже угроза жизни не повод для убийства. Я покачала головой под истошный вопль интуиции. «Эмма, ты еще пожалеешь об этом». Джон равнодушно пожал плечами, мол, ладно, убью его позже. Мы выходим на дорогу, ведущую в Ноттингем. Там, по расчетам Робина, мы уже давно должны были быть. «А где же мальчишка, с которым ты должен был пойти в Ноттингем, Джон?»